День восьмой, пергамент третий. На улице что-то происходит. Неразборчивые крики, шум, лошадиное ржание. Причем это не новые постояльцы, уверен. Местные чудят. Вообще тут принято по ночам сидеть в помещении, а еще лучше спать. Крестьяне, как и прочий люд, ложатся с закатом, зато встают с рассветом. На свечах и лучинах экономят, не иначе. В трактире же жизнь обычно кипит допоздна, до полуночи точно. Для здешних это очень поздно. А посидеть побухать при свечах считается высшим шиком, аттракционом небывалой расточительности. Но и гуляки трактирные с наступлением темноты на улицу стараются не соваться. И правильно делают. Тут такие чудища по ночам вылезают, только держись. И днем в некоторые места лучше не заходить, а уж ночью. Эх, жаль, окошко заколочено. Не рассмотреть в щелочку, что там творится. А выходить нельзя. Ладно, утром узнаю. Холопа моего все еще нет. Интересно, куда запропастился? Может, здесь поел и пошел прежнего барина искать, чтобы и у него поужинать? Снафа не станется. Так, на чем я там остановился? Слепящее сияние исчезло, пернатая голова растворилась белым туманом. Завыли фанфары. Перед глазами побежали системки, замелькали огромные призрачные цифры новых левелов. Третий, четвертый, пятый, седьмой. Волна блаженства, неописуемого кайфа накатила на меня внезапно и неодолимо. Завертела, закружила, приподняла куда-то к лучезарным вратам рая и шмякнула о них всем астральным телом. От этого открылись нараспашку все имеющиеся чакры и, кажется, прорезались несколько новых. Это было нечто. Какие там логи? Ничего читать я не хотел и не мог. Эйфория. Нет таких слов, которыми можно описать это внеземное чувство. По крайней мере, я таких не знаю. Вот и еще одна дополнительная мотивация, подумал я, едва наслаждение прекратилось. На такое можно запросто подсесть. Черт, да я уже подсел. Хочу, хочу, хочу еще! Так, кого тут нужно грохнуть, чтобы апнуться? Где эти сволочные гули? Голыми руками порву тварей. Посмели ушлепки мою экспу зажать. Всех убью, один останусь. Геноцид, говорите? Да запросто. Хоть атомная война. Перебью всех мобов в этом лабиринте, минотавра запрягу, вертора сломаю, стены порушу, лишь бы еще хоть раз испытать это. Вот совсем другое дело. 30 нераспределенных очков. Можно подтянуть ловкость. Но стоит ли? Так, просмотрим логи. Сейчас уже я смогу на цифрах сосредоточиться. Третий левел получил на 300 очков. Четвертый на 700. Пятый требовал 1200. Шестой — 2000. Седьмой — уже 3. Как раз 3000 экспы мне за пройденное испытание воли и выдали. Круто. Срочно нужно получить еще 10 тысяч. Судя по всему, будет снова несколько апов кряду. А это что? Ачивка? Стальная воля, ранг 1. Сила воли истинного Ура настолько крепка, что позволяет ему не чувствовать половину боли. Истинный Ур, обладающий стальной волей, один раз в сутки может собрать волю в кулак и восстановить бодрость до максимальной величины. Какая хорошая штука. Фильтр боли. Круто. Только вот в каких единицах боль считается? И как я пойму, что именно половину ее ощущаю? Вот когда мне оторвало мои плюс 15 сантиметров, было очень больно. Но с чем сравнить? С болью от потери 7,5? Нет, нахрен такие эксперименты. И резерв бодрости тоже здорово. Пусть и раз в сутки, но в критический момент даст возможность не упасть от усталости посередине боя. Ну, или сбежать. Хм, хорошая награда, не спорю. Короче, ясно. Квесты тут выполнять стоит. Даже в яслях на нубском левеле. А что будет, когда я хаем стану? Так, ладно, с чего бы начать? Где искать таинственное нечто, которое изведет гулей? Адур говорил, за инструкциями можно обратиться к внутренней тьме. Хорошо. А как? Запроса, как во время осмотра муравушки, нет. Так, журнал. Ага, вот. Задание прописалось «Испытание духа», но там никакой дополнительной информации. Все те же инструкции, только в печатной форме. Я и так, и эдак пытался воззвать к тьме, но ничего не получалось. Мантра, как у негра, не работала. Бессмысленное сидение с закрытыми глазами тоже не дало результата. И тут до меня дошло. Вот обращаюсь я к этой самой тьме, обращаюсь. Она отвечает. А я ее гласа тупо не слышу. Односторонняя у нас с тьмой связь получается. Ведь мало задать вопрос. Нужно еще суметь расслышать ответ. А это станет доступно на втором уровне жречества. Вышел из освещенного круга, нашел самый темный угол за колонной, привалился к стеночке и заснул. Заснул в первый раз после попадания в этот мир. Спокойным, сладким, безмятежным сном. Мне снилось, что я уже суперхай-мега-нагибатор. День восьмой, пергамент четвертый. Заскрипели ступеньки. Кто-то шел по лестнице, негромко переругиваясь. Несколько человек. Трое, не меньше, определил я. В дверь гулко постучали и, не дождавшись разрешения войти, распахнули настежь. И зачем стучали, спрашивается. Рефлекс еще не выработался, но мне все равно хватило и времени, и сообразительности раствориться в темноте. Очень полезная умелка. Почти инвиз. Два подозрительного вида мужичка с бегающими глазками пристально вглядывались в темноту чердака. Черные кафтаны, алые пояса. Кроличьи шапки очень похожи на триухи, и не жарко им. Лето ведь. Те самые опрыжки, сто пудов. За спинами официальных стукачей на народном кормлении жался раскрасневшийся хозяин. Спрятаться в комнатке негде, но меня они, естественно, не увидели. Удовлетворившись беглым осмотром, так и не войдя в помещение целиком, опрыжки осторожно затворили дверь. Лестница заскрипела, соглядатые удалились. Слышались их резкие, но негромкие вопросы и облегченно доброжелательные ответы трактирщика. Выждав для верности пару минут, я вынырнул из темноты. Мда. Особо расслабляться нельзя. Вдруг решат перепроверить. Подпереть дверь табуреткой? Нет. Лучше пусть ничего интересного снова не обнаружат, а то задумаются над фактом самопроизвольного передвижения мебели внутри запертой безлюдной комнатки. Просто нужно быть бдительней. Так. На чем я там остановился? Ага. Выспался я знатно. И, проснувшись, первым делом решил разобраться, долго ли мне еще до глаза тьмы тут сидеть. Но никакого таймера, счетчика, секундомера или даже календаря, не говоря уже о часах, обнаружить не удалось. Интересно, а время сна в общий зачет времени пошло? Я очень надеялся, что да. В животе уже тихонько бурчало. Дебафа голод пока нет, но перекусить явно не мешало. Благо воды полно. Сколько я тут уже блуждаю? Сутки? Двое? Затрудняюсь ответить. Так или иначе, сидеть мне за этой колонной до результата. В темноте и тишине. Ага. Прикрыв глаза, стал изучать возможности интерфейса. Перетасовал заклинания, рассмотрел умелки, потыкался в характеристики. В общем, провел время с пользой. Когда стало казаться, что сижу неделю, не меньше, в ушах зазвенело, застучало, забулькало, зашипело, затикало, как при погружении на большую глубину. Я прислушался к какофонии звуков и разобрал чуть слышный шепот. «Ты... мы... вместе... тьма... жизнь...» Глаз тьмы, а это, несомненно, был он, звучал очень тихо, еле-еле слышно, будто из-под земли. Мешало нешуточное эхо, как при плохой связи в отстойном китайско-самопальном телефоне. Но, в принципе, понять слова вполне возможно, если поднапрячься. Получен новый ранг, второй, в иерархии жрецов тьмы, послушник, штрафы ранга, минус 15% ко всем коэффициентам усиления в светлое время суток под открытым небом, минус 10% сопротивления магии света, бонусы ранга, плюс 20% ко всем магическим коэффициентам усиления в темное время суток или в темноте. Комбинирование темных чар. На базе заклинаний школы тьмы вы можете создавать комбинированные чары, используя заклинания прочих школ. Глаз тьмы. Внимание! Сейчас тьма сама решает, что именно сказать, и говорит ли вообще. Тьма в вас все еще слаба, но воля ее все равно многократ сильнее вашей. Не злоупотребляйте обращениями к тьме. Вы можете ее достать своей болтовней, и она отвернется от вас. На время. А может и навсегда. Требования для достижения ранга 3 старший послушник. Выясните это у тьмы. Ха-ха. Вот что за урод эту расу писал? Неужели по-человечески, по-урски нельзя изложить? Сволочь. Ладно, выяснять будем позже. Скорее всего, очередное дурацкое задание, не требующее 7 пядей во лбу. А сейчас наводка на выполнение основного квеста необходима. Я сосредоточился. Описать словами, да еще и на пергаменте, общение с внутренней тьмой очень сложно, даже и пытаться не буду. Скажу лишь, что внутренняя тьма мне попалась на редкость болтливая и зацикленная на саму себя. Постоянно скатывалась на восторг от того факта, что вот теперь мы вместе, а скоро сольемся окончательно. Так что добиться членораздельного ответа было совсем непросто. Зато по ходу дела выяснилось, как достичь третьего ранга жречества. Тьма сама выболтала совершенно безо всякого нажима с моей стороны. Видимо, ей еще более тесного общения хотелось. Может, тоже брахлящая, хрюкающая и булькающая связь бесит. Или более просветленного, протемненного жреца, чем рядовой послушник, завести поскорее рассчитывает. Ну, как я и полагал, дело несложное. Нужно найти темное место. Вот оно, прямо вокруг меня. Я в нем как раз и находился. И вобрать в себя тьму внешнюю, уплотняя тьму внутреннюю. Прописалась способность конденсации тьмы. В Все бы хорошо, но применение ее требовало 1000 единиц маны. У меня столько не было, и потому обретение нового ранга жречества, вернее, послушничества, пришлось отложить на неопределенный срок. 7 частей целого собери, одари. Вот такая инструкция. Под самый конец беседы тьма сказала хоть что-то по существу вопроса. Потом, судя по всему, выдохлась, свернулась клубочком и задремала. Я чувствовал ее мерное глубокое дыхание внутри себя, но слов больше не было. Ну и что это значит? 7 частей чего? И где мне их искать? Опять по лабиринту бродить? И как эти части выглядят-то хоть? Тьма! Эй, тьма! Мало инфы! Прием! Ахтунг-ахтунг! Задрот на проводе, алло! Тьма зашевелилась, устраиваясь поудобнее. Казалось, перевернулась на другой бок, буркнула. Чары! И отрубилась окончательно. И тут будто озарение, пелена с глаз. Чары, точно, заклинания! Комбинированные чары! Вот оно целое! Но как это делается? Я вновь углубился в изучение имеющихся спеллов. Список заклинаний. Вот вкладка изучения заклятий, ее помню. Только для изучения еще не созрел. Неактивная. Ага, вот можно перелистнуть и страничку. И... За ней новая вкладка. Комбинирование заклятий. Как же я ее раньше не заметил. Потыкался в неработающую кнопочку изучения и перескочил на что-то другое. А тут... Подраздел комбинирования темных чар. Работает, ура! Ну-ну, что там дальше? Следующая вкладка снова неактивная — создание заклятий. Круто! Ох, я сейчас разойдусь. А когда хаем стану, разойдусь еще больше. Ну, это дело, судя по всему, недалекого, но будущего. А сейчас исходная информация. Есть трасса, она проклята. Проклятие я снять не смогу, так что всякие очищения не канают. Напротив, ее нужно заразить какой-нибудь гадостью, чтобы все ее представители передохли. То есть нужны долгосрочные дебафы. Есть 54, ну, пусть 53 магических школы. В конструкторе заклинаний 50 ячеек, так что напихать туда можно от души всякого разного. Благо, имеется инфа о нужном количестве компонентов. Один из них понятен. Само собой, это ночь. Дебаф из школы тьмы. Ну, не темная стрела же, в конце концов. И я начал творить. Времени ушло, конечно, изрядно, но оно того стоило. Более-менее подходящих дебафов оказалось совсем немного, 11. Я их добавлял, убирал, менял, изучал результат, комбинировал заново. В итоге получилось вот такое чудо. Темная погибель трупоеда. Объект применения. Действует на созданных, измененных, проклятых существ, последователей, рабов, слуг школы тлена, школы смерти и школы крови, в том числе вампиров, умертвий, гулей и прочих существ, питающихся гниющей падалью. Способ применения. Держа в поле зрения не менее 3 целей, произнесите заклинание. Длительность каста 6 минут. Требования. 1001 единица маны. Откат. 1001 ночь. Эффект — заразная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Понижает каждый час зараженному существу на 1% от базового количества максимум жизни, бодрости и маны. При падении показателей на 99% существо впадает в кому. Длительность активной фазы дебафа — 3 суток. В течение этого времени все существа выбранной расы будут заражены. Через 5-7 суток с момента применения заклятия окажутся полностью обессилены и беззащитны. Внимание! Как только будет применено данное заклинание, вы станете мишенью №1 для всех существ зараженной расы. Ваша плоть — то единственное, что способно их излечить. Берегитесь. Ну да, вот такая цаца. А вы думаете, чего я в трактире сижу как сурок? Берегуся. Жду, пока передохнут. Гули ведь существа проклятые, не могут в помещение войти, если их не пригласить. Но это я позже выяснил, уже когда квест сдавал. Конечно, у меня все получилось. Еще бы. Чтобы у меня, игрока с опытом в 1000 задрота часов, да и не получилось. Ха! И еще раз ха! Но подробнее об этом эпическом событии на следующем пергаменте. Этот уже кончился. День 8. Пергамент 5. Вот утро близится, а Германа все нет. Это я к тому, что холопа своего переименовать решил. Имя Нафаня вызывает стойкую ассоциацию с нудным наставником домовенка Кузи и никак не желает клеиться на эту веснушчато-щекастую физиономию, хоть и белеет над башкой. Кстати, тут есть нюанс. У всех прочих неписей надписи над головами изумрудно-зеленые, а у этого белая. Интересно, почему? Она и раньше, до того, как он моим стал, тоже белой была, так что холопство тут не при делах. Может, таким цветом система дебилов метит? Эх, найти бы игрока да расспросить хорошенько, с пристрастием. Инквизитор я или где? А то сейчас такое ощущение, что весь этот мир индивидуально для меня прописан. Нет, оно, конечно, здорово ощущать собственную бесконечную значимость и избранность. Но ведь это не так. Я совершенно точно знаю. Игроки здесь есть. Даже выбравшие расу Ур есть. И будет какой-то мегатурнир, на котором мне всех их нагнуть придется. Просто еще не довелось пересечься. Ну так вот. Именно Фаня рыжему совершенно не идет. Он больше похож на Ивана. Или на худой конец Алешу. Я уже целую кучу имен перебрал. Еще хорошее имя Акакий. Если ориентироваться на природный запах моего холопа, Акакий самое оно. Я даже список вариантов составил, не пожалел одного пергамента. В конце концов остановился на Германе. Почему Герман? Так ведь звучит. И на рожу истинный ариец, то есть белобрысо-рыжий с бессмысленно голодным взглядом. И пожрать любит на халяву, прямо как один мой знакомый в Германию эмигрировавший. Эх, скучно сидеть просто так. А спать еще не хочется. Я же днем теперь сплю. Когда светло, меня дебафы и штрафы одолевать начинают. Так что поневоле приноровился. Да и чтобы отдохнуть, мне сейчас 3-4 часов с лихвой хватает. Ну, раз все равно делать нечего, продолжу дневник писать. Средство найдено. Оставалось найти месторасположение цели. Ну и, само собой, нарастить запасы маны. Теперь уже совершенно точно стало понятно. Вкладывать очки придется в духовность. Хотя, поразмыслив, снова решил с этим делом повременить. Мало ли, вдруг до того, как найти этих поганых гулей, обнаружу шмот какой. А он запасы магической энергии и увеличит. С другой стороны, тьму конденсировать прямо вот сейчас смогу, чтобы это не значило. Но запороть перса просто из-за тупой спешки совершенно не хотелось. Значит так. 11 коридоров. Из одного из них я вышел. А из какого? А вот хз. Они совершенно одинаковые. Придется косточку искать. Конечно, пометил. Я вообще во всех ключевых местах метки оставлял. Все равно, как опыт подсказывает, мои нубские сокровища гроши будут стоить. Даже если и найду желающего их приобрести. Нашел. Минус один. А что дальше-то? Обшаривать все 10 коридоров по очереди? Хм. Воспроизвел в памяти речь «Урод Адура». Никакого намека. Потом обрывки фраз, брошенные тьмой. Нет. Вектор не задан. Эх, жаль, тут светящейся дорожки к цели нет, как в некоторых играх. Да чего удобно было бы. И тут меня торкнуло. Адур говорил, реальность в этом лабиринте пластична. Прогибается под сильной волей. А что, если попробовать? И я стал пробовать. Сосредоточился. Очень сильно захотел. Нет, светящейся дорожки не возникло, но из третьего слева прохода раздался жуткий полувой-полустон, потом мерзкое хихиканье и театрально-мефистофельский хохот. Ага. Ну, тут осторожность наше все. Урод Адур прямо сказал не одолеть мне в честной схватке сейчас гуля, так что на рожон лезть не будем. Да и мало ли, какие там еще твари водятся. И о ловушках забывать не стоит. Хотя лучше, конечно, забыть. Может, тогда и не появятся. Жаль, не умею я по желанию забывать о чем бы то ни было. Это как в том старом анекдоте, где нужно не думать о розовых крокодилах. Попытался произвести в сознании замещение образа ловушки образом сундука с одеждой и жратвой. Даже глаза прикрыл, представляя, какой он будет. Вместительный, обитый стальными полосками, но без замка. Определенно без замка. Обидно найти сокровище и захлебнуться над ним слюной. Так о замке вообще думать не надо. Тогда... Тогда пусть будет не сундук, ну его, а, скажем, мешок. Да, мешок. Мешок — вполне подходящая тара для... Так замечтался, что за первым же резким поворотом чуть было не свалился в глубокую яму с кольями. Обойдя ловушку у стеночки, дальше решил не отвлекаться, а внимательнее смотреть под ноги. Прошел всего ничего, 500 метров. И понял. Затея моя обречена. Вот найду логово гулей. И что? Чтобы кастануть, потребуется пялиться на них 5 минут. Думается, они не будут спокойно стоять и смотреть, как их заколдовывают. Сожрут ведь. Вздохнул, привалился к стеночке и стал конструировать баф невидимости. Возился долго. И так пробовал, и этак. Нет, не получается. Нужна хоть какая-то подсказка. Обращение к тьме ничего не дало. Дрыхнет. Устал от самовосхвалений и восторгов, ё. Делать нечего. Требуется получать новый жреческий ранг, конденсировать тьму. Станет сильнее, ответит. Зависимость между первичной характеристикой духовность и очками МП, естественно, оказалась непрямой. На них влияла и стойкость, и удача, и даже почему-то сила с ловкостью. Пробовал и так, и эдак, но сделать из 35 первичных очков 760 МП никак не удавалось. Максимум 620. Хлопнул себя ладонью по лбу. Вон у Биарата, а? Не игрок профи, а ну балох позорный. У меня же есть сет каменные мозги. Тот самый череп и позвоночник. Ну-ка, что там? Сет. Окаменевшие мозги истинного ура. Парное оружие. Обычное расовое. Ограничения. Поправки сета и дополнительные свойства доступны только расе истинных уров. Эффекты. Максимум HP плюс 100. Максимум MP плюс 300. Максимум CP плюс 100. Урон прямой магический. Коэффициент усиления всех школ от 1,85 до 1,98. Скорость атаки при рукопашной плюс 0,8% днем, плюс 2,5% ночью или в темноте. Точность атаки при рукопашной плюс 0,1% днем, плюс 5,8% ночью или в темноте. Вероятность критического повреждения плюс 1,3% днем, плюс 5,9% ночью или в темноте. Коэффициент базового критического урона увеличен с 2 до 4,5. Увеличение критического повреждения при прохождении критического удара плюс 49,9% днем, плюс 99,5% ночью. Парирование. Плюс 1,8% днем, плюс 12,5% ночью или в темноте. Школа магии разума. Плюс 40,2% днем, плюс 90,9% ночью или в темноте. Школа магии тьмы. Плюс 10,8% днем, плюс 90,8% ночью или в темноте. Школа магии смерти. Плюс 30,5% днем, плюс 60,5% ночью или в темноте. Школа магии тлена. Плюс 23,8% днем, плюс 69,5% ночью или в темноте. Школа магии земли. Плюс 11,4% днем, плюс 35,8% ночью или в темноте. Школа магии камня. Плюс 11,1% днем, плюс 45,1% ночью или в темноте. Дополнительные бонусы сета. Поправочный коэффициент на скорость каста 0,6 днем, 0,35 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент расхода маны 0,7 днем, 0,5 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности бафов-дебафов 1,5 днем, 2,5 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности тика 0,75 днем, 0,6 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент общий прямого урона от всех школ магии 1,2 днем, 1,85 ночью или в темноте. Вот, другое дело. Сократилась и длительность каста, и требования по мане, и время болезни ужалось почти на сутки, и для распространения эпидемии теперь достаточно всего 2 гулей вместо 3. Рукопашка, правда, снизилась в разы, но я в честный неравный бой и не собираюсь вступать. Зато маны теперь стало 646 МП, а для применения суперболячки требуется 955. Интересно. Пропорция ведь совсем другая по арифметике получалась. Опять непрямая зависимость, чтоб ее. Ага, точно. Конденсация тьмы 891 МП. Вообще странно, исходя из какой такой идиотской логики, процентное соотношение изменяется. Предрасположенность к школе? Где бы ее еще увидеть? Как хреново без мануалов-то. Ладно, раскидаем чуток очков, чтобы на конденсацию хватило. Блымс, блымс, блымс. Какой приятный звук. Слушал бы и слушал. Но хватит, все. Хватит. Хватит 16. Остальные 19 сэкономим. Во, засветилась иконка. Тыц-тыц. Ни хрена. А, ну да, привяжем ее к панельке. Ёпт, опять ждать. Привязалась. Ну, с богом. День 8, пергамент 6. Принесли на Фаню. Ни хрена он не Герман. Германы в такие ситуации не попадают. А на Фане регулярно. Поужинав кашей и не наевшись, кто бы сомневался, он решил поискать съестного на конюшне. Кто знает, может, овёс хотел у лошади отжать, может, сумки седельные выпотрошить. Короче, полез к коням. Скакуны хоть и были расседланы, все помордно в уздечках. Так или иначе, этот придурок умудрился запутаться в 6 уздечках сразу. Он бы и в большем количестве запутался, да лошади кончились. Попытался выпутаться, отвязал коней. Всех. Стал на них ругаться и испугал. Они и понесли. Как выжил под копытами, уму непостижимо. Хранит боженька долба... ящиков. Вон валяется весь в синяках, царапинах и оборванной лошадиной сбруе. А мне выставили счет за 6 порченных уздечек. Интересно, медью возьмут? Хотя у меня 100 пудов столько все равно нету. Вот не буду его лечить. Пусть лежит, страдает. Я его уже осмотрел по-быстрому. Переломов вроде нет. Симптомы сотрясения мозга меня очень сильно удивили. Как может сотрястись нечто, чего нет в принципе? Ладно, отлежится. Нет, точно не буду лечить. Не критичное повреждение. Да и сам виноват. Бар жизни постепенно заполняется. Бодрость тоже регенится. Судя по всему, часиков через 5-6 окончательно в себя придет. Ну-с, на чем я там остановился? Получен новый ранг, 3-й, в иерархии жрецов тьмы. Старший послушник. Штрафы ранга. Минус 25% ко всем коэффициентам усиления в светлое время суток под открытым небом. Минус 20% сопротивления магии света. Бонусы ранга. Растворение в темноте. В темных местах вы можете стать полностью незаметны, неосязаемы, неслышимы, неощутимы и неунюхиваемы. Пока вы растворены во тьме, скорость вашего перемещения увеличивается в 3 раза. В состоянии растворения вы можете совершить одно действие, боевое либо магическое, после чего вновь обретете плотность. Страшитесь попасть в растворенном состоянии в освещенное либо освещенное место. Поверьте, результат вам не понравится. Процесс растворения требует 10 очков веры для активизации и занимает 3 секунды. Впоследствии требует 1 очко веры каждые 5 секунд. Тьма внутри вас становится плотнее. Теперь вы можете лучше ее слышать и чувствовать. Заклинания школы тьмы становятся на 20% эффективней. Требования для достижения ранга 4 младший адепт. Применить 1000 раз любое заклинание школы тьмы. Набрано 5000, старший послушник тьмы, плюс 7 благословения Христова на 421, получается 2947 очков веры. Итого 7947 из 10 тысяч очков веры. Ага, крещусь я постоянно и регулярно, как только предыдущий баф сползает. А чего, мне совсем не сложно, а экспо-поинты эти странные капают. Пусть будет. Вот и сейчас применение этим очкам нашлось. Да и время по этим благам более-менее можно отслеживать. Хотя, конечно, с погрешностью. Но, по крайней мере, я понимаю, что не годами тут блуждаю, а всего 2-й день. И полуинвиз, пусть только в темноте работающий, тоже очень даже кстати. Можно теперь по вопросу скрытного приближения к трупоедам с тьмой не консультироваться. Пусть отдыхает. Положил на пол дохлую муравушку, прицелился окаменевшим позвоночником. Птыщ! Стрела тьмы, сгусток абсолютной черноты. Отбросила экспериментальный образец на 2 шага, но никаких дополнительных видимых повреждений трупик не получил. Ага, засчиталось применение. Ну вот, очень хорошо, так и адепта и качну. Только позже. Главное, что совсем без риска можно обойтись. Заодно и школу тьмы прокачаю. А то воздух вон уже 580. Все прочие школы обогнал. Циркач, чтоб его. А воздух для меня совсем ведь не профильный. Надо с разумом поработать. Он мой расовый, в нем бонусов куча, а я его все еще не освоил. Растворение в темноте произошло быстро и совсем без напряга. Еще приятно, что это самое растворение не заклинание, а значит, не требует ячейки в строке быстрого доступа. Просто в верхней области зрения появилась новая иконка, похожая на неровную букву «Ю», только нарисованную задом наперед и с дистрофично маленьким кружочком. Как хорошо. Теперь можно ловушек не опасаться, супер. Темные коридоры проносились мимо, а я все не мог решиться отключить растворение, несмотря на постоянно снимаемые ОВ. Так, прикинем. Для простоты 8000 очков, 40 тысяч секунд, в одном часе их 3600. Итого почти 11 часов расслабона. С одной стороны, много. С другой, учитывая, что благодать Христову я на себе в таком состоянии наложить не могу, мало. Неизвестно, сколько мне тут еще. Клубок тьмы, которым я был, на полной скорости вылетел из коридора в огромный сводчатый зал. И все бы хорошо, но в центре зала стоит красивый хрустальный гроб. И падла светится, будто люстра. Я почувствовал каждый гребаный фотон, пронзающий неплотное состоящее из темноты тело. Сказать было больно, ничего не сказать. Шок, ужас, кошмар. Миллионы лет пытки, спрессованные и уложившиеся в 1/2 секунды. Боль от потери плюс 15 сантиметров ни в какое сравнение не шла с этим. То была практически щекотка. Даже не разминка, а так, потягушечки. Как мое тело выдернуло из тьмы или сконденсировало из нее, я не помню. Помню лишь, швырнуло о каменную стену. Приземлился я на затылок и на 2 минуты вырубился. А когда очнулся... Нет, не буду об этом больше. Как вспоминаю, сразу трясти начинает. Короче, плохо было, и все. Хватит. Вообще пока хватит писать. А то чего-то я разнервничался, руки вон дрожат, чернильницу чуть не перевернул. Покурить бы, успокоиться. Но нет у меня в кармане пачки сигарет. Значит, все не так уж хорошо на сегодняшний день. Поэтому просто полежу на кровати. Уже вон расцвело, меня снова торкать начинает. Нужно пару часиков поспать. По опыту знаю, слегка отпустит. Правда, ненадолго.